Глава 13. Рэйчел. Я поняла, где нахожусь еще до того, как открыла глаза. В чужой постели. Рядом с совершенно чужим мне мужчиной. Черт побери. Первая мысль — а что скажет Марли? Дело дрянь. Я крепко зажмурилась. Полежу еще, пока меня не заметили. Чего-то страшно смотреть в глаза реальности. И тут на меня неудержимо обрушились впечатления минувшей ночи. Громкая музыка, ракочущие басы, пульсирующие лучи лазерного проектора, множество извивающихся на танцполе тел, руки на моих бедрах, поцелуй в темноте, мое кружевное черное белье на полу, наверное, оно там и сейчас валяется. Раскаиваюсь ли я? Нет. Должна ли я держать ответ перед Марли? Однозначно. Я открыла глаза и услышала рядом с собой легкое дыхание. Стараясь не поворачивать голову, уставилась в обшитый досками потолок. Возможно, получится ускользнуть незамеченной, однако на мне лишь трусики. Нужно сперва одеться, чтобы никому не попасться голой по пути. Смирившись с неизбежным, я снова закрыла глаза. Посплю еще немного. Вчера мы припозднились, а кровать такая удобная. Может, он постарается улизнуть первым. Утро после всегда тягостно. В собственной квартире я довела алгоритм действий до совершенства. Держи свои шмотки, ночка была фантастическая, дверь вон там, кофе с собой в кухне на столе. Увы, я не на своей территории. Здесь его королевство. Я вздохнула. Вчерашний вечер проносился в голове, как кадры фильма. Волосы до сих пор слегка пахли углем из гриля. На языке чувствовался вкус водки. Весь вечер я изучала динамику группы. Элли и Фиона — вот с кого нужно брать пример. Блейк, которому я подплыла под водой настолько близко, что от одного воспоминания внизу живота словно электрический разряд пронесся. Джек и Марли — чистое трепещастие. И, наконец, мучительное напряжение между Уиллом и Лив. Только слепой и глухой не чувствовал, как они вздыхают друг по другу на расстоянии. Я намеренно одолжила соседке по комнате наряд суперсекси. Поглядеть, можно ли еще спасти отношения между Уиллом и рефлексирующей блондинкой. Естественно, и для себя выбрала феноменальный прикид. Так называемый клуб не заслужил права именоваться клубом, однако спиртное лилось рекой, и мы хорошо повеселились. Зажигательные ритмы, соприкосновение наших тел, моя попа рядом с его промежностью, липкие обжимания, моя рука под его футболкой, а после мы вернулись в дом, и я прокралась в его комнату. «Неужели ты думаешь, что я захочу делить слив скрипучую кровать?» «Если можно переночевать в хозяйской спальне с чудесным видом из окна?» При воспоминании о том, как вытянулось его лицо, когда я начала раздеваться, уголки моих губ поползли вверх. Безумное желание в его взгляде. А потом... Я с наслаждением потянулась. Вечер был супер. И весьма поучительный, хотя и ничуть не похожий на мои обычные эскапады на вечеринках. Совсем другой род кайфа. Внезапно я ощутила, что не могу дождаться, когда встану. Так хотелось узнать, что преподнесет новый день. Я зевнула, потянулась еще раз, открыла глаза и, наконец, повернула голову. Рядом лежал Уилл.